Наконец, отчаявшись, мы заказали закуску и коктейли. Официант удалился. Спина его выражала негодование. Люди за соседними столиками вскоре утратили к нам интерес, и я, наклонившись к Элен, сказал вполголоса: «Не знаю, мудро ли было удирать так, как мы. Могли попасть в неприятную историю». Элен не согласилась. «Нам надо было уйти оттуда. Надо было уйти. Мы оказались бы в еще худшем положении, если бы остались. В конечном счете, мы же незаконно проникли в дом. Если бы рассказали полицейским, с какой целью, это попало бы в газеты, и мы раскрыли бы все свои карты. Ну, кто-то, очевидно, сообщил полиции. Иначе они бы так быстро не появились. Может быть, кто-то видел, как мы вошли в дом?» Элен пожала плечами. «Возможно. Нам лучше немного побыть здесь. Если у них есть описание нашей...» «Да». Официант вернулся, поставил бокалы, тарелки с закуской. Я попросил принести мне еще виски с содовой. Я в этом нуждался. Когда китаец отошел, Элен спросила: «А ты уверен, он был мертв?» Я кивнул и залпом выпил полбокала. Виски сразу ударило мне в голову. «Да, безусловно. Перерезана сонная артерия. Он истек кровью». «А как он попал в лифт?» «Наверное, дополз до него и пытался подняться наверх, к телефону. У него в комнате телефона-то нет». Элен ковыряла вилкой в тарелке. «Ой, совсем не хочется есть», — сказала она. «Как ты думаешь, его смерть имеет какое-нибудь отношение к Дэнни?» «Не знаю». «На первый взгляд кажется, что причастна. Она бежала в какой-то панике. Может быть, это она его убила?» Я допил бокал и подал знак китайцу, который наблюдал за нами со слегка презрительной ухмылкой на желтом лице, принести еще виски. Он подошел, поставил передо мной новый бокал. Когда он удалился, я сказал: «Должен заметить, ты вела себя молодцом. Я бы не удивился, если бы ты, увидев труп, закатила истерику». «Не понимаю, что ты все на меня наговариваешь?» — возмутился Лен. Но я ее не слушал. Мое внимание было приковано к человеку, который вышел из-за угла, где стояли скрытые от наших глаз столики. Он был высокого роста, сложен как профессиональный боксер. Его густые черные брови смыкались над переносицей. Покрытое загаром тяжелое угрюмое лицо хранило холодное, непроницаемое выражение. Он был одет в голубовато-белый в клеточку спортивный пиджак, светло-коричневые брюки, а в руке держал коричневую шляпу. Внешность незнакомца в точности соответствовала описанию привратника. Это был тот самый человек, который жаждал встретиться с Дэнни. Нарастающий вой полицейских сирен ворвался с улицы в распахнутые окна ресторана. Некоторые из посетителей вскочили с мест и подбежали к окнам. «Не оборачивайся», — предупредил я Элен. «Наш приятель в клетчатом пиджаке здесь, в ресторане. Он собирается уходить. Я пойду за ним. А ты оставайся на месте. Встретимся в отеле. Окей?» Она раскрыла сумочку, вынула ключи от машины и передала мне.